книге «Анонимные алкоголики», изданной на английском языке, содержится 43 истории из жизни членов АА. Мы предлагаем вашему вниманию одну из этих историй. Мы надеемся, что в будущее издание «Анонимных алкоголиков» на русском языке войдут истории из жизни советских членов АА. Кошмар доктора Боба. Один из основателей АА. Днем рождения нашего общества считается 10 июня 1935 года, его первый день постоянной трезвости. До своей кончины в 1950 году он сумел распространить идею АА среди более чем 5000 мужчин и женщин, страдающих от алкоголизма, и всем им он оказывал медицинскую помощь, не помышляя ни о какой плате. В этом необыкновенном служении ему много помогала сестра Игнация из больницы Святого Фомы города Акрона, штата Огайо. В ее лице наше сообщество приобрело одного из самых больших друзей, когда-либо помогавших нам. Я родился в небольшом местечке в Новой Англии с населением примерно в 7 тысяч душ. Насколько я помню, моральный уровень жителей был гораздо выше среднего. Ни пива, ни спиртного в округе не продавали, если не считать принадлежащего властям штата магазина, где, наверное, можно было раздобыть пинту спиртного, если удавалось убедить продавца в том, что это очень нужно. Сноска пинта около 400 грамм. Без должных аргументов страждущий покупатель был обречен уйти ни с чем, то есть без того зелья, которое я впоследствии стал считать панацеей от всех человеческих бед. На людей, которые заказывали спиртное из Бостона или Нью-Йорка, большинство добропорядочных горожан смотрело с большим недоверием и осуждением. В городе было обилие церквей и школ, в которых я и начал свое обучение. Мой отец пользовался репутацией хорошего специалиста, и оба, отец и мать, очень активно участвовали в делах местной церкви. Интеллектуальное развитие обоих было заметно выше среднего уровня. К несчастью для меня, я был единственным ребенком в семье, что, возможно, и оказалось причиной моего себелюбия, сыгравшего столь существенную роль в том, что я стал алкоголиком. На протяжении всего детства и до окончания средней школы меня более или менее принудительно заставляли посещать церковь, воскресную школу, ходить ко всеночной, присутствовать на вечерней молитве по понедельникам и иногда на проповедях по средам. Все это привело меня к решению освободиться от родительского надзора и никогда больше не ступать на церковный порог. И этому решению я следовал на протяжении 40 лет, нарушая его лишь в тех случаях, когда обстоятельства подсказывали, что так будет разумнее. После школы я провел 4 года в одном из лучших колледжей страны, где пьянство, казалось, было основным видом внеучебных занятий. По всей видимости, им занимались почти что все. Я участвовал в этом все в большей и большей степени, получал массу удовольствия без каких-либо забот относительно денег или здоровья. Кажется, мне лучше удавалось приходить в норму на следующее утро, чем большинству из моих собутыльников, которые в виде наказания или благословения страдали изрядной утренней рвотой после вчерашней пьянки. Ни разу в жизни у меня не болела голова, что заставляет меня думать, что я стал алкоголиком почти с самого начала. Вся моя жизнь, казалось, сводилась к тому, что я делал только то, что мне хотелось, без оглядки на права, желания или привилегии кого бы то ни было. Этот настрой все более усиливался с годами. С точки зрения пьянствующей братьи, колледж я окончил с отличием. Декан, впрочем, придерживался другого мнения. Следующие 3 года я провел в Бостоне, Чикаго и Монреале, работая на одну крупную машиностроительную компанию. Я продавал железнодорожное оборудование, газовые двигатели и многие другие громоздкие изделия. В эти годы я пил вовсю, пока хватало денег, но по-прежнему без серьезных неприятностей, хотя по утрам, временами, меня начинало колотить. За все эти 3 года я только как-то прогулял половину рабочего дня. Потом я занялся изучением медицины, поступив в один из самых больших университетов страны. Там я принялся пьянствовать с еще большим усердием, чем прежде. Обладая способностью выпивать огромное количество пива, я был принят в одно из обществ местных выпивох и вскоре стал одним из его лидеров. Много раз по утрам, идя на занятия, даже будучи хорошо подготовленным к опросу, я поворачивал с полпути обратно в общежитие из-за того, что меня трясло, и я не осмеливался войти в аудиторию, боясь, как бы чего ни случилось, если меня спросят. Дела шли все хуже и хуже. В конце концов, весной, к концу второго курса, после затяжного запоя, я решил, что не смогу закончить курс. И вот, собрав вещички, я отправился на юг, чтобы провести месяц на большой ферме у одного из моих друзей. Когда мозги у меня прочистились, я решил, что бросать учебу глупо. Надо вернуться и продолжить занятия. Вернувшись, я обнаружил, что руководство университета думает об этом иначе. После продолжительных споров мне было разрешено восстановиться на курсе и сдать экзамен, что я и сделал к чести для себя. Но руководство по-прежнему не могло меня выносить, и мне было сказано, что в дальнейшем университет постарается обойтись без моего присутствия. После множества нелегких разговоров мне, наконец, выдали справку, подтверждающую сдачу экзаменов. Я перешел осенью того же года на третий курс другого ведущего университета. Там мое пьянство настолько усилилось, что ребята из общежития, где я жил, были вынуждены послать за отцом, который проделал долгое путешествие в тщетной попытке вернуть меня на путь истины. Его усилия, однако, мало подействовали, ибо я продолжал пить и при этом пил гораздо больше крепких напитков, чем раньше. Добравшись до выпускных экзаменов, я вступил в полосу особенно сильного запоя. Когда я вошел на письменный экзамен, рука у меня тряслась так, что я не мог держать карандаш. Я сдал по меньшей мере 3 совершенно пустых вопросника. Меня, конечно, вызвали на ковер, и в итоге было принято решение, что я должен еще раз пройти весь курс обучения 2 последних четвертей и согласиться с условием совершенно бросить пить, если я хочу закончить учебу. Я сделал все, что требовалось, доказав начальству, что могу учиться и вести себя вполне сносно. Я вел себя столь похвально, что смог заполучить весьма завидное для молодого врача место в одном из городов Запада, где я провел 2 года. В течение этих 2 лет я был так занят, что почти не уходил из больницы. Соответственно, я не мог попасть в какую-либо передрягу. По прошествии этих 2 лет я открыл свой кабинет в центре города. У меня появились кое-какие деньги, множество свободного времени и заметная проблема с желудком. Вскоре я обнаружил, что пара рюмок облегчает желудочные боли по меньшей мере на несколько часов, а потому оказалось совсем нетрудно вернуться к прежним излишествам. К тому времени выпивка стала серьезно сказываться на моем здоровье, и, надеясь избавиться от пьянства, я по меньшей мере с 10 раз добровольно заточал себя в одну из местных лечебниц. Теперь я оказался между Сциллой и Харибдой, потому что если я не пил, то меня мучил желудок, а если я пил, то меня начинали терзать нервы. После 3 лет такой пытки я оказался в местной больнице, где врачи пытались помочь мне, но либо я подбивал друзей принести мне тайком бутылку, либо я отыскивал алкоголь в самой больнице. В общем, мое положение быстро ухудшалось. В конце концов, моему отцу пришлось послать за мной доктора из моего родного города. Ему удалось каким-то образом привести меня к родителям, и около 2 месяцев я провел в постели, прежде чем осмелился выйти из дома. Здесь я провел еще 2 месяца, а затем вернулся обратно с целью возобновить обслуживание моих пациентов. Я думаю, я был как следует напуган случившимся, а может, на меня подействовало появление доктора, а может, и то, и другое вместе. Но я не прикасался к спиртному до введения в стране сухого закона. После принятия 18-й поправки Конституции, сноска, эта поправка запрещала производство, продажу и перевозку спиртного на территории США, я почувствовал себя в безопасности. Я знал, что каждый по возможности закупит себе несколько бутылок или ящиков спиртного, но запасы скоро кончатся. Поэтому заключил я, не так уж много изменится, если я буду выпивать понемногу. В то время я не подозревал, что правительство своим решением предоставило нам, докторам, возможность приобретать практически неограниченное количество спиртного. Тем более я не знал о торговцах контрабандными спиртными напитками, бутлегерах, которые вскоре появились на горизонте. Вначале я пил умеренно, но потребовалось относительно немного времени, чтобы возвратиться к прошлым привычкам, которые так дорого мне обошлись. В последующие несколько лет у меня развелись 2 отчетливые фобии. Одна – страх, что я не смогу заснуть. Вторая – страх остаться без спиртного. Будучи человеком небогатым, я знал, что если не буду достаточно трезвым, чтобы зарабатывать деньги, то останусь без спиртного. Поэтому чаще всего по утрам я не выпивал, хотя мне ужасно хотелось, а вместо этого пичкал себя большими дозами успокоительного, чтобы утихомирить колотун, страшно меня мучивший. Время от времени я уступал этому утреннему желанию выпить, и всего через пару часов оказывался в совершенно нерабочем состоянии. Это уменьшало шансы тайного пополнения вечером своих запасов, что в свою очередь означало бессонную ночь, тщетное ворочание с бока на бок в постели, и вслед за этим утро с его невыносимой трясучкой. Последующие 15 лет у меня хватало здравого смысла не ходить в больницу, когда я был в нетрезвом состоянии, и крайне редко я принимал пациентов, будучи подвыпившим. Иногда в таких случаях я скрывался в одном из клубов, в которых я состоял членом, а время от времени снимал под вымышленным именем номер в гостинице. Но мои друзья меня обычно находили, и я соглашался отправиться домой при условии, что дома меня не будут пилить. Если моя жена собиралась пойти куда-нибудь вечером, я во время ее отсутствия обычно делал большие запасы спиртного, тайно пронося бутылки домой, и прятал их в угольном ящике, в желобе для грязного белья, над дверными косяками, на балках в погребе и в трещинах обшивки. Я использовал старые сундуки и чемоданы, старый мусорный бачок и даже ящик для золы. Бачок в туалете я никогда не использовал, поскольку это было слишком примитивно. Позже я узнал, что моя жена часто в него заглядывала. Бывало, я засовывал четвертинку в меховую варежку и зимой, когда рано темнело, забрасывал ее на крышу заднего крыльца. Мой бутлегер прятал выпивку для меня на черной лестнице, где я мог забрать ее в удобное время. Иногда я приносил спиртной в карманах, но их стали осматривать, и это стало слишком рискованно. Я также разливал выпивку по мерзавчикам, бутылочкам по 120 грамм, и засовывал их в носки. Это успешно проходило до тех пор, пока мы с женой не посмотрели буксир «Аннушка» с Уоллис-Бири, после чего эта носочная контрабанда накрылась. Я не буду утомлять пересказом всех моих странствий по больницам и санаториям. В течение всего этого времени наши друзья нас более или менее сторонились. Нас нельзя было пригласить в гости, потому что я наверняка надрался бы, а моя жена не осмеливалась звать кого-либо к нам по этой же причине. Моя фобия, страх перед бессонницей, принуждала меня ежедневно напиваться, чтобы заснуть. Но чтобы иметь деньги на выпивку на следующий день, я должен был оставаться трезвым в течение как минимум до 4 часов. Такой порядок с небольшими перерывами сохранялся 17 лет. Это был настоящий кошмар. Заработать денег, купить выпивку, пронести домой, напиться, пережить утренний колотун, принять большую дозу успокоительного, чтобы быть в состоянии снова зарабатывать деньги, и так далее и тому подобное до омерзения. Я регулярно обещал жене, друзьям и детям, что я брошу пить. Обещания эти редко удерживали меня от выпивки даже в течение дня, хотя давал я их очень искренне. Для тех, кто настроен поэкспериментировать, я хотел бы упомянуть так называемый пивной эксперимент. Когда впервые разрешили продажу пива, я подумал, что я спасен. Я мог пить сколько угодно, ведь пиво-то считалось безвредным, никто никогда еще не был в стельку пьян от пива. Я, стало быть, мог пить его, сколько влезет. И вот, с позволения моей доброй жены, я набил пивом целый подвал. Прошло совсем немного времени, и я уже выпивал по полтора ящика в день. Я прибавил в весе 14 килограмм за 2 месяца, стал похож на свинью и задыхался от одышки. Затем мне пришла в голову мысль, коль скоро от человека пахнет пивом, никто не догадается, выпил ли он что-нибудь еще. Я начал доливать в пиво кое-что покрепче. Результат, разумеется, оказался плачевным, этим и закончился пивной эксперимент. Примерно в это время судьба свела меня с группой людей, которые привлекли меня своим явно счастливым видом, уравновешенностью и здоровьем. Они рассуждали совершенно раскованно, в то время как я страдал от постоянной робости, и они, казалось, всегда чувствовали себя легко и хорошо выглядели. Но самое большое впечатление на меня произвел их счастливый вид. Я был застенчив и чаще всего ощущал себя не в своей тарелке. Здоровье мое было на пределе, и я казался себе жалким. Я чувствовал, что не обладаю чем-то, чего нет у меня, но что могло бы мне помочь? Насколько я понял, это что-то было связано с духовностью, что не особенно меня привлекало, но я подумал, что это вряд ли мне повредит. Я уделил всему этому много времени и сил в течение 2,5 лет, но по-прежнему напивался каждый вечер. Я читал все, что мог найти, и говорил со всеми, кто мне казалось мог что-либо знать. Моя жена проявила большой интерес к моим поискам. Ее заинтересованность поддерживала меня, хотя я совершенно не чувствовал, что могу найти решение моей проблемы. Я никогда не узнаю, как удалось моей жене сохранить веру и мужество в течение всех этих лет, но она их хранила. Если бы нет, я бы давным-давно погиб. По какой-то причине мы, алкоголики, обладаем даром находить самых лучших женщин в мире. Почему они должны подвергаться таким ужасным мучениям, которым мы их подвергаем, я не могу объяснить. В то время, как-то в субботу, одна женщина позвонила моей жене и сказала, что хотела бы, чтобы я зашел к ней вечером и встретился с одним ее другом, который мог бы мне помочь. Это было накануне Дня Матери. Сноска. Отмечается во второе воскресенье в мае. И я пришел домой, набравшись, притащив с собой большой горшок с каким-то растением, который я водрузил на стол, а затем поднялся к себе наверх и отключился. На следующий день эта женщина опять позвонила. Несмотря на то, что я чувствовал себя отвратительно, желая остаться вежливым, я сказал жене: «Давай зайдем», и заручился обещанием не задерживаться долей 15 минут. Мы вошли в дом ровно в 5 часов вечера, а когда уходили, было 15 минут 12. Еще несколько раз я беседовал с этим человеком, но уже не так долго, и сразу перестал пить. Этот промежуток трезвости длился примерно 3 недели. Потом я отправился в Атлантик-Сити на несколько дней на конференцию одного национального общества, членом которого я являлся. Я выпил по дороге в поездке все виски, что у них было, и купил несколько бутылок по дороге в гостиницу. Это случилось в воскресенье. Я надрался в тот вечер, в понедельник продержался трезвым до вечера и напился снова. Я пил все, что хотел в баре, а затем отправился в номер, чтобы завершить начатое. Во вторник я начал с утра и к обеду был вполне хорош. Я не хотел позориться, поэтому выехал из гостиницы. По дороге на вокзал я прикупил еще спиртного. Поезда пришлось немного подождать. Больше я ничего не помню, вплоть до момента пробуждения в доме одного из своих друзей в городе неподалеку от нашего. Эти добрые люди сообщили моей жене, которая послала за мной моего нового друга. Он приехал, привез меня домой и уложил в постель. Дал мне выпить несколько рюмок в тот вечер и бутылку пива на утро. Это случилось 10 июня 1935 года. И это был последний раз, когда я пил спиртное. С тех пор прошло 4 года. Естественно, что вам в голову придет вопрос, что же сказал этот человек и что он сделал, и чем это отличается от того, что говорили и делали другие. Необходимо при этом иметь в виду, что я довольно много прочел об алкоголизме и говорил с каждым, кто хоть что-нибудь знал или думал, что знал об этом предмете. Но это был человек, который пережил многие годы ужасного пьянства, который знал все мыслимое, что может пережить пьяница, и который вылечился тем самым способом, которым я пытался овладеть, то есть с помощью духовности. Он сообщил мне сведения об алкоголизме, которые, несомненно, оказались полезными. Гораздо более важное значение имел тот факт, что я встретился с первым человеком, знавшим по личному опыту то, что он говорил об алкоголизме. Иными словами, он говорил на моем языке. Он знал все ответы, и, конечно же, он знал их не из книг. Это самое большое благодеяние — быть избавленным от ужасного проклятия, которое было на мне. Здоровье мое в порядке. Я вновь смог уважать себя, я обрел уважение со стороны коллег. Моя семейная жизнь протекает идеально. Дела идут так хорошо, как только можно желать в наше неспокойное время. Я уделяю много времени другим, тем, кто очень нуждается и хочет излечиться, рассказывая им о том, что узнал сам. Я делаю это по следующим 4 причинам. Первое – из чувства долга. Второе – потому что это доставляет мне удовольствие. Третье – потому что, делая это, я возвращаю свой долг тому, кто потратил время на то, чтобы передать мне эти знания. Четвертое. Потому что каждый раз, когда я это делаю, Я как бы приобретаю дополнительную гарантию против собственного срыва. В отличие от большинства членов нашего сообщества, мое влечение к алкоголю существенно не уменьшилось в первые 2,5 года соблюдения трезвости. Эта тяга проявлялась почти все время. Но не было случая, чтобы я был близок к тому, чтобы поддаться соблазну. Я, бывало, очень расстраивался, когда видел, как мои друзья выпивают, и при этом знал, что я не могу. Но я приучил себя думать, что хотя у меня в прошлом было такое же право, я им настолько злоупотреблял, что оно было отнято у меня. Поэтому нечего ныть по этому поводу, ведь никто в прошлом и насильно не вливал мне в рот спиртное. Если вы думаете, что вы являетесь атеистом, агностиком, скептиком или обладаете какой-либо иной формой интеллектуальной гордыни, которая мешает вам принять то, что написано в этой книге, мне вас жаль. Если вы по-прежнему думаете, что у вас хватит сил выиграть схватку в одиночку, что ж, это ваше дело. Но если вы на самом деле по-настоящему хотите бросить пить раз и навсегда и искренне чувствуете, что нуждаетесь в помощи, мы знаем, что способны предложить решение для ваших проблем. Оно действительно поможет, если, следуя нашим советам, вы проявите хотя бы половину того усердия, которое вы демонстрировали, стараясь раздобыть еще чего-нибудь выпить. Отец ваш Небесный, да не покинет вас никогда.